Второй акт. Через несколько месяцев. Та же веселая комната. Васса сидит в кожаном кресле. На тахте Людмила, Наталья, Анна, Евгений Мельников. Отпили чай. Самовары посуды еще не убраны. Вечер. Горит огонь. Но в комнате мягкий сумрак. В саду луна, черные деревья. Васса. Ну вот, рассказала я вам старинные свадебные обряды. Рассказала, как в старину мужья с женами жили. Анна тихо. Страшно жили. Наталья и глупо очень. Людмила. А почему люди несчастны, Вась? Евгений. По глупости и несчастны. Почему несчастны, я не знаю, Людка. Вот Онегин с Натальей знают по глупости. Но говорят, да я и сама видела, умные ты несчастней дураков. Евгений, если принять, что богатые умнее бедных, вас богатые, конечно, умнее, а живут дрянно и скудно, и никогда богатые не веселится так от души, как бедный. Анна, это верно. Наталья, значит, нужно жить в бедности? Васса, вот-вот, именно так. Ты попробуй, Натка, испытай. Выходи замуж за Онегина и поживи. Он будет подпоручиком в пехоте, а ты полковой дамой, есть такие. Приданого я тебе не дам, и жить будете вы на 40 целковых в месяц. На эти деньги одеться, обуться, попить, поесть и гостей принять да накормить. Детей заведете на эти же деньги, да. Наталья, я детей родить не стану. Зачем несчастных увеличивать? Вас это, конечно, умно. Зачем в самом деле? Так вот, Онегин, впереди-то у тебя 40 целковых и денщик. Каждый день будут котлеты жарить из дешевого мяса с жилами. Евгений мрачно. Я, может быть, во флот перейду. Людмила, я тоже не пойду замуж. Страшно очень. Я лучше путешествовать буду. Ботанические сады смотреть, оранжереи, альпийские луга. Наталья, все это переделать надо. Браки, всю жизнь, все. Вас, вот и займись, переделай. Горе коротких научат, с чего начать. Наталья, я без него знаю, с революции. Вас, революция вспыхнула, да и прогорела. Один дым остался. Анна, это вы про Государственную Думу? Вас, ну хоть и про нее. Там головни-то шипят, сырое дерево горит туго. А Гурий кротких научит. Он за 200 целковых в месяц меня хозяйствовать учит. А тебя рублей за 15 будет учить революцию делать. Полтина за урок. Пришел ко мне служить, штаны были мятые. А недавно в театре гляжу, а на жене его золотишь, какой-какой облестит. Так-то, девицы. Матросы, значит, Онегин. Евгений, это не решено. А почему вы зовете меня Онегиным? Вас решай. Тебе пора юнкером быть, а ты все еще кадет. А Онегиным я тебя называю. Наталья, он не похож на Онегина. Вас разве? А такой же надутый. Ну, ладно. Конечно, тебе надо лучше знать, на кого он похож. Наталья, ни на кого. Вас из людей? Евгения обижена. Я совершенно не понимаю, когда вы шутите, когда говорите серьезно. Странная манера. Васа, ты не сердись, не обижайся. Ты понимай. Вот я тебе скажу, когда у нас в Затоне забастовка была, и пришли солдаты, так слесарь Везломцев и сказал подпоручику. Вы, говорит, ваше благородие, 40 целковых получаете, а я зарабатываю 75, могу догнать и до 100. Так вы, говорит, служите богатым, а я богаче вас. Так кричать на меня богатого вам как будто и не следует. Евгений, не вижу в этом ничего интересного. Наталья, мать любит дразнить людей. Вас, в этом я грешна. Я людям не друг. Людмила, неверно это, Вась. Вас, нет, верно, не друг. Ну, ладно, поговорили, побаяли, идите-ка, девушки, к себе, а я поработаю по хозяйству. Ты, Анна, останься. Ну, пошли, пошли, за ужином увидимся. Анне, ну что? Верно вписался отец Евгения в союз русского народа? Анна, верно. Вас, это он дурак из-за сына. Женьку-то хотят выгнать из кадетского корпуса. Боюсь, испортит мне девку хлыщ этот. Анна, по-моему, Наташа от скуки занимается им. Вас, злым скука незнакома. Анна, после смерти Сергея Петровича она очень мрачная стала. И, конечно, слухи эти. Васа, слухи живут? Анна, да. Васа, ты слухам веришь? Анна, нет. Меня только самоубийство Лизы смутило. Не могу понять, почему? Такая славная, жила у вас с детства, все ее любили. Вас это Прохорова дело. Он ее чем-то запугал. Анна, она жила с ним? Вас и заставил. Разве не верят, что Лизавета в бане угорела? Анна, немногие верят. Вас, а что тебе надо? Ну, чего ты мнешься? Говори. Поля. Негромко. Там женщина. Васа, какая? В эту пору? Поля, трудное имя. Моисеевна. Васа, кто? Быстро идет, остановилась Анни. Не говори ничего девицам. Я им сюрприз сделаю, не пускай ко мне никого. Поля, убери самовар, скипяти маленькой. Ушла. Анна, ну как, привыкаешь? Поля, трудно. Я думала, что мне только девицам служить, а у хозяйки своя будет горничная. Прохор Борисовичу лакея надо, я за ним ухаживать не могу. Анна пристает. Поля, такой бесстыдник невозможный. Вот сейчас гуляет в одной нижней рубахе и поет. Поет все, однако, какое-то... Вчера все ж легли спать, а он громит железом и поет. Такая тоска от него. Что это он, Анна Васильевна? Анна, ненормальная. Алкоголик, то есть пьяница. Поля, я очень благодарная вам, дом хороший. Анна, а люди плохие, хочешь сказать? Поля, я людям не судья. Сама судимая, их уж и оправдали, а все-таки в тюрьме сидел. К тому же рассказывает, что до меня горничная повесилась в бане. Анна, это ложь. Она угорела в бане. Готовила баню и угорела. Была она беременная. Поля, вот видите, и беременная. Людмила входит. В руках круглая скамейка, за нею Петеркин несет катку с каким-то растением. Вот сюда. Ему нужно много солнца. Неправильно поставил. Передвинь на середину. Петеркин, слушаю, так. Он спрашивает, стоя на одном колене. Людмила, хорошо. Какие у тебя волосы жесткие, ужасные должно быть. Петеркин, да нисколько, пощупайте. Людмила, проводя рукой по его гриве, точно у льва. Петеркин, вот это верно, это все говорят. Людмила, кто все? Петеркин, знакомые и вообще люди. Людмила, а что ж ты на коленях стоишь? Петеркин, приятно мне на коленях перед вами. Людмила, ну уж, сочиняешь. Я бы никогда на колени перед мужчиной не встала. Петеркин, вам это и не требуется, он сам перед вами встанет. Вы с мужчиной можете делать что угодно вашему любопытству. Людмила, я ничего не хочу и не буду. Петеркин, в этом ваша воля. Людмила, подождите, я спрошу садовника, что взять отсюда. Ушла. Анна из своей комнаты. Не по своей силе, Петеркин, дерево ломишь. Петеркин, а ты не ревнуй. Как знать? Все может быть, все надо попробовать. Анна, если вас узнает о твоих разговорчиках, Петеркин, от кого узнает? Анна, вылетишь из дома в минуту. Петеркин, ты не скажешь. А Людмилка тогда поймет обстоятельства игры, когда уж поздно будет. Ты только не мешай. Мешать мне у тебя расчета нет. Ты свой барыш аккуратно получаешь. А меня, может, завтра выгонят. Но тогда и твои дела пошатнутся. Анна, мне что? Однако видеть тебя в числе хозяев как будто и обидно. Людмила, возвратившись. «Иди, Петеркин, больше ничего не надо». «Петеркин, желаю вам счастья на сей день и до конца века». Уходит. «Людмила, услужливый какой». «Анна, да». «Людмила, опляшет как? Удивительно». «Анна, все-таки ты, Люда, осторожнее с ним». «Людмила, а что он мне сделает?» «Анна, ребенка может сделать». «Людмила, фу, какая гадость». «Анна, ребенок-то?» «Людмила, ты...» «Ты гадость говоришь!» Уходит Анна вслед ей. «Так я о ребенке!» Вас со широким движением руки изгоняет Анну и Полю. «Ну-ка, ну, Рошель, садись, рассказывай. Как это ты явилась? Откуда?» Рошель, «из-за границы». Вас, «ну да, понятно, пустили?» Рошель, «нет, я приехала в качестве компаньонки с музыкантшей». Васа, с чужим паспортом, значит. Смелая ты, молодчина. И еще красивее стала. С такой красотой, да? Ну ладно, как Федор, правду скажи. Рошель, скрывать правду не мое дело. Федя Васа Борисовна безнадежен, угасает. Доктора говорят, месяца 2-3 осталось ему. Васа сгорел, значит, сын капитана Железнова. Рашельда, худой, почти прозрачный, понимает, что приговорен, но все такой же веселый и остроумный. А как мой Коля? Васа сгорел, Федор Железнов, наследник мой, голова всего хозяйства. Рашель, Коля спит? Васа, Коля-то? Не знаю, наверное, спит. Рашель, можно взглянуть на него? Васа, нельзя. Рашель, почему? Васа, его нет здесь. Рашель, позвольте, вы что это значит? Васа, ничего плохого не значит. Коля в деревне живет, в сосновой роще, песок там, там хорошо. В городе ему вредно жить, у него гланды. Родители плохим здоровьем наградили его. Рашель, далеко это? Васа, верст 60. Рашель, как же мне туда съездить? Васа, тебе не надо ездить туда. Ну-ка, Рашель, давай сразу и ясно поговорим. Рашель, умер? Васа, тогда и говорить не о чем, одним словом все сказано. Нет, жив, здоров и хороший детеныш, умный. Он тебе зачем нужен? Рашель, я решила его отправить за границу. Там сестра моя замужем за профессором химии. Детей у них нет. Васа, так я и думала. Рашель, наверное, потащит ребенка в свой круг. Нет, не дам я тебе Кольку-то. Не дам. Рашель, как это? Я мать. Васа, а я бабушка, свекровь тебе. Знаешь, что такое свекровь? Это всех кровь. Родоначальница. Дети мне, руки мои, внучата, пальцы мои, поняла? Рашель, позвольте, я не понимаю вас, это вы серьезно? Это допотопное что-то? Вы же умные, вы не можете так думать. Васа, чтобы не говорить лишних слов, ты молчи и слушай. Коль я тебе не дам. Рашель, этого не может быть. Васа, не дам. Думай, что ты можешь сделать против меня? Ничего не можешь. Для закона ты человек несуществующий. Закон знает тебя как революционерку, как беглую. Объявишь себя, посадит в тюрьму. Рашель, неужели вы воспользуетесь моим положением? Не верю. Вы не сделаете этого. Вы отдадите мне сына. Васа, пустяки говоришь. Все это лишние твои слова, а я сделаю, как решила. Рашель, нет, Васа, не ори. Спокойно. Колю я тебе не дам. Ему другая судьба назначена. Рашель, да что вы, зверь? Васа, я говорю, не ори. К чему этот крик? Я не зверь. Зверь выкормит детеныша, и беги, сам добывай хлеб себе, как хочешь. Хочешь куриц ешь, хочешь телят. Конечно, речь идет не о зайцах, а о серьезном зверье. А ты вот своего детеныша на свободную добычу не пускаешь. И я внука своего не пущу. Внук мой... Наследник пароходства Храповых и Железного. Единственный наследник миллионного дела. Тетки его, Наталья и Людмила, выделены будут в малых частях, 50 тысяч, им и того много. Все остальное ему. Рашель, вы ошибаетесь, если думаете этим подкупить или же утешить меня. Ошибаетесь, это невозможно. Ласса, зачем тебя покупать? Зачем утешать? Ты, Рашель, знаешь... Я тебя врагом не считала, даже когда видела, что ты сына отводишь от меня. На что он мне годен, больной? Я с ним не ласково была и видела, ты его любишь. И я тебе сказала тогда, люби, ничего. Немножко радости и больному надобно. Я даже благодарна была тебе за Федора. Рашель вспыхнула. Все это ложь, это отвратительно. Я поверить не могу, это зверство. Васа, не веришь, а ругаешься. Ничего, ругай. Ругаешься ты потому, что не понимаешь. Ты подумай, что ты можешь дать сыну. Я тебя знаю, ты упрямая. Ты от своей мечты затеи не отступишься. Тебе революцию снова раздувать надо. А мне надо хозяйство укреплять. Тебя будут гонять по тюрьмам, по ссылкам. А мальчик будет жить у чужих людей, в чужой стороне сиротой. Рашель, помирись. Не дам тебе сына. Не дам. Рошель спокойнее, презрительно. «Да, в конце концов, вы можете это сделать. Я понимаю. Вы даже можете выдать меня жандармом. Васса, и это могу. Все могу. Играть так играть. Рошель, чем можно тронуть дикий ваш разум, звериное сердце? Васса, опять звериное. А я тебе скажу. Люди-то хуже зверей, хуже. Я это знаю. Люди такие живут, что против их неистовства хочется дома ихние разрушать, сжечь все, догола раздеть всех, голодом морить, вымораживать, как тараканов. Вот так. Рошель, черт вас возьми. Ведь вот есть же у вас в этой ненависти вашей что-то ценное. Васса, ты, Рошель, умная. И, может быть, я неоднократно жалела, что ты не дочь мне. Кажись, даже говорила это тебе. Я ведь все говорю, что думаю. Рошель, глядя на часы. Ночевать у вас можно, что ли? Васса, ну а как же, ночуй. Не выдам тебя жандармам-то. Девчонки будут рады видеть тебя, очень рады будут. Они тебя любят. А коли я тебе не дам, так и знай. Рошель, ну это увидим. Васса, выкрасть попробуешь? Пустяки. Рошель, нет, я больше не буду говорить об этом. Устала, изнервничалась. Да еще вы ошарашили. Страшная вы фигура. Слушая вас, начинаешь думать, что действительно есть преступный тип человека. Васса, все есть. Хуже ничего не придумаешь. Все уж придумано. Рошель, но немного жизни осталось для таких, как вы, для всего вашего класса, хозяев. Растет другой хозяин, грозная сила растет. Она вас раздавит, раздавит. Васса, ой, как страшно. Эх, Рошель, как бы я в это поверила, я бы сказала тебе, на, бери все мое богатство и всю хитрость мою бери. Рошель, ну это вы врете. Васса, да, не верю я тебе, пророчица. Не могу поверить. Не будет, по-твоему, нет. Рошель, а вы жалеете, что не будет, да? Васса, а вдруг жалею, а? Эх ты, когда, муженек мой, все пароходы, пристани, дома, все хозяйство в одну ночь проиграл в карты, я обрадовалась. Да, верь, не верь, обрадовалась. Он поставил на карту последний перстень и воротил весь проигрыш, да еще слишком. А потом, ты знаешь, начал он безобразно кутить. И вот я полтора десятка лет везу этот воз. Огромное хозяйство наше, детей ради, везу. Какую силу истратила я! А дети, вся моя надежда и оправдание. И только внук. Рошель, сообразите, насколько мне приятно слышать, что мой сын предназначен для оправдания ваших темных делишек в жертву грязного дела. Вас неприятно? Ничего, я от тебя тоже кое-что кисленькое слышала. Давай-ка чай пить, а при девицах сохраним вежливость, так что ли? Рошель, не надо им говорить, что я приехала нелегально. И спор наш не следует им знать. Они ведь ничего не решают. Вас, понятно, не надо. Зови девиц. Кадета, скажи им, не надо. Кадета, не надо. Тихо скажи, чтобы он не слышал. Самовар подашь, иди. Вот как встретились мы, Рошель. Рошель, неприятная встреча. Вас, а что делать? Приятно, только дети живут, да и то недолго. Рошель, мне все-таки кажется невероятным все это. Васса толкает ногой стул. Ну, как это невероятно? Людмила вбегает, за ней идет Наталья. Ой, кто, что? Рошель, Рошель. Наталья не телеграфировала, почему? Васса, Надка спрашивать любит. Ей скажут «здравствуй», а она спрашивает «почему». Рошель, ты, Люда, не изменилась, все такая же милая, даже как будто и не выросла за эти 2 года. Людмила, это плохо? Рошель, конечно, нет. А вот Ната, Наталья, постарела. Рошель, а девушке не скажешь, возмужала. Но именно такое впечатление. Наталья, говорят, созрела. Рошель, это иное. Людмила, садись, рассказывай. Наталья, как Федор? Выздоравливает? Рошель, нет, Федор плох. Наталья, зачем же ты уехала от него? Рошель, за сыном, за Колей. Васса, а я его не даю за границу. Людмила, Раша, милая, какой он стал прелестный, Коля, умный, смелый. Он в лесу живет, в Хомутове. Замечательная сила, там такой сосновый лес. Наталья, раз его перевезли из Богодухова. Людмила Богодухова тоже замечательная. Там липовая роща, пасеки. Рошель, оказывается, вы и не знаете, где он? Вас соедите к столу. Рошель, расскажи, как ты живешь? Людмила, я? Удивительно хорошо. Вот видишь, весна. Мы с Васей начали работать в саду. Рано утром она приходит, вставай, выпьем чаю и в сад. Ах, Раша, какой он стал сад! Войдешь в него, когда он росой окроплен и весь горит на солнце, как риза, как парчевый. Даже сердце замирает, до того красиво. В 3-м году цветочных семян выписали почти на 100 рублей. Ни у кого в городе цветов нет, какие у нас. У меня есть книги о садоводстве. Немецкому языку учусь. Вот и работаем. Молча, как монахи, не как немые. Ничего не говорим, а знаем, что думаем. Я пою что-нибудь. Перестану, Вася кричит. Пой. И вижу где-нибудь далеко лицо ее, доброе, ласковое. Рошель, значит, счастливо живешь, да? Людмила, да, мне даже стыдно, удивительно хорошо. Рошель, а ты, Ната? Наталья, я? Я тоже удивляюсь. Прохор, выпивший с гитары. Ба! Рахиль! Поет. Откуда ты, прелестное дитя? Ой, как похорошела! Рошель, а вы все такой же. Прохор, ни лучше, ни хуже. Остаюсь при своих козырях. Рошель, веселитесь. Прохор, именно, ремесло мое. Главное качество — простодушная смелость. Это у меня от природы естества моего. Капитан Железнов помер, так я для славы семейства и хозяйства за двоих теперь гуляю. Рошель, он давно хворал? Прохор, это верно, давно пора. Рошель, я неправильно спросила. Долго хворал? Прохор, капитан? Он не хворал. Он в одночасье паф и со святыми упокой. Наталья, дядя, перестаньте, это безобразие. Прохор, со святыми безобразие? Ты, девка, не учи меня, молода учить. Откуда ж ты явилась, разрушительница жизни? Из Швейцарии? Федор-то жив? Рошель, жив. Плох? Рошель, да, плох. Прохор, не стойко потомство Железного. Мы, храповы, покрепче будем. Впрочем, сын твой, Колька, хороший разбойник, приметливый. Как-то мы с Железновым поругались за обедом, на другой день я здороваюсь, здравствуй, Коля. А он пошел прочь, пьяная рожа. Убил. А утро был, я еще трезвый. А что ж вы тут делаете? Чай пьете? Чай только извозчики пьют. Серьезные люди утоляют жажду вином. Сейчас оно явится. Портвейн. Такой портвейн, что испанцы его не нюхали. Он, Наталья, знает. Идет. Васса. Что там в клубе случилось? Прохор, в клубе? А ты откуда знаешь? Васса, по телефону. Прохор, в клубе? Драка на политической почве. Очень просто. Васса, снова о тебе в газете напишут. Прохор, почему обо мне? Я один раз ударил. Он на думу лаял, а я его по морде. Васса, послушай, Прохор. Прохор, сейчас приду и буду слушать, как поет. Не искушай меня без нужды. Людмила, какой смешной, правда? Он все больше пить стал, и Наташу учит. Наталья, уже научил. Рошель, это серьезно, Нат? Наталья, да, мне очень нравится вино. И опьянение нравится. Васса, ты прибавь и бить меня некому. Наталья, а бить меня некому. Васса, Наталья, не балуй. Наталья, вы велели прибавить? Я прибавила. Васса, счастье твое, что у меня времени не хватает черта выгнать из тебя. Людмила, Ната очень дерзкая с мамой. Видишь, Раш, по-моему, это плохо. Васса, замахиваешься по-благородному жить, интеллигентно, а сама свинья. Наталья, свиньи хороших пород очень ценятся. Васса гневно, вот так и живем, Рошель. Рошель, плохо живете, но лучше вы и недостойны. Эта бессмысленная жизнь вполне заслужена вами. Васса, мной? Врешь. Рошель, не только вами лично, сословием вашим классом. Васса, ну, поехала. Рошель, там за границей также скверно живут. Может, даже и сквернее, потому что спокойнее и меньше мучают друг друга, чем вы. Наталья, это верно? Или для утешения? Рошель, верно, Наташа. Я не из тех, которые утешают. Мир богатых людей разваливается, хотя там они крепче организованы, чем у нас. Разваливается все, начиная с семьи. А семья там была железной клеткой, у нас деревянная. Васса, Рошель. Рошель, да. Васса, живи с нами. Федор умрет, сама говоришь. Доволен тебе болтаться, странничать, прятаться. Живи с нами. Сына будешь воспитывать. Вот девочки мои. Они тебя любят, ты сына любишь. Рошель, есть нечто неизмеримо более высокое, чем наши личные связи и привязанности. Васса, знаю. Дело есть, хозяйство. Но вот что выходит. И взять можно, и положить есть куда. А иной раз и не хочется брать. Рошель, это вы не от себя говорите? Васса, как это не от себя? Рошель, ну, может быть, вы иногда чувствуете усталость от хозяйства? Но чувствовать бессмысленность, жестокость его вы не можете, нет. Я вас знаю. Вы все-таки рабыня. Умная, сильная. А рабыня? Червь, плесень, ржавчина портит вещи, а вещи портят вас. Васса, премудро, но едва ли верно. Я тебе скажу, чего я хотела. Вот при дочерях скажу. Хотела, чтоб губернатор за мной урыльники выносил, чтоб поп служил молебны не угодником святым, а вот мне, черной грешнице, злой моей душе. Рошель, это от Достоевского и не идет вам, Наталья. Мать Достоевского не знает, она книг не читает. Вас от какого там Достоевского? От обиды это, от незаслуженной обиды. Вот девочки знают. Я сегодня рассказывала им, как меня... Прохор, две бутылки вина в руках. Вот оно! Ну-ка, давайте-ка отнесемся серьезно. Вася, разреши угостить, не пожалеешь. Редкая вещь. Вася, давай-давай. Девочки, садитесь к столу. Ну что в самом деле? Сноха явилась. Давай, Прохор. Кого ты набил? Прохор, квартиранта Мельникова, по роже. Еще кого-то. Ерунда. Заживет. Васса, а знаешь, Мельников-то в Союз Русского Народа вписался. Прохор, ну так что? Важность какая. Я вот в телефонные книги вписан, а не горжусь. Рюмки! Васса, это меня у телефона. Кто это? Да я. Какой пароход? Почему? Идиоты! Кто это грузил? В Уфе? Терентьев? Рассчитать, болвана! Мое присутствие зачем? Арестовали всю баржу. А еще что? Кроме кожи. О, дьявол, а! Санитарная комиссия там? Инспектор тоже? Сейчас приеду. Бросила трубку. Ну, вы тут, подождите. Смирно, у меня скандал. Арестовали баржу, идет приказчик, погрузил кожу без санитарного осмотра, без клейм. А на барже еще овчины, лыка, мочало, поеду. Ушла, взглянув на Рошель, поймав ее взгляд. Прохор. Поехала речной полиции взятку давать. У нас речная полиция разбойники, и сухопутные тоже. Однако к черту все это, наливаю. Наталочка, это будет лучше твоего любимого. Поет на шестой глаз. «Наливай, брат, наливай, все до капли, выпивай».